Каратель. Томы. Глава 1. Одна из альтернативных версий Земли. Город Москва. Далекое будущее. Каратель Арис. Голос одного из старейшин недовольно резанул ухо. На последнем задании ты вел себя словно обычный человек, это недопустимо для члена нашего ордена. Старейшина, я склонил голову, пряча довольную улыбку. Наконец-то мне удалось выбесить этого старика. Условия задания были таковы, что у меня не было выбора. Аборигены оказались носителями уникального гена. Почти 10% населения планеты являлись операторами энергии. Мне пришлось изменить свою психоматрицу, иначе меня бы раскрыли. Совет рассмотрит твои показания, каратель. В разговор вмешался еще один старик. Пока что вы можете быть свободны. Я молча поклонился и покинул зал. Как только я оказался за его пределами, на моих губах появилась довольная улыбка, и насвистывая себе под нос мелодию любимой песни, я направился в сторону казарм. Цитадель Ордена находилась в самом центре города, в одном из самых живописных мест. Огромную крепость со всех сторон окружал лес, в котором жило огромное количество дивных животных, которых давно не существовало в остальном мире, да и не только в этом. Под охраной Ордена эти зверушки росли и размножались, а ведь почти все они когда-то были на грани вымирания. О, Арис, вернулся уже? Погрузившись в свои мысли, я чуть не столкнулся с еще одним карателем, Виктором. Вернулся. А ты куда? На задание? Да куда там? Виктор белозубо улыбнулся. Отдыхать. Может, ты составишь нам компанию? Крис тоже будет. Он загадочно подмигнул мне. Нет, сегодня точно без меня. С трудом. Но я отказался от этого заманчивого предложения. Крис мне, конечно, нравилась, но у меня еще были дела на сегодня. Добравшись до своей комнаты, я скинул с себя броню, пристроил оружие в сейф и, переодевшись в обычную одежду, направился в комнату для медитации. Любой каратель был обязан каждый день по часу тратить на развитие своей энергетической системы. Технологии у нас, конечно, были сильно развиты, однако чаще всего наши задания были в мирах, где технологий либо не было вообще, либо они были настолько слабыми, что только с помощью энергии можно было получить преимущество. В большинстве миров это называли магией, и знаете, было в этом что-то такое, притягательное. Закрыв за собой тяжелую дверь, я присел на камень в самом центре комнаты и, прикрыв глаза, потянулся к ядру в центре своей груди. Энергия тут же разлилась по телу, смывая усталость и ускоряя метаболизм, и через несколько минут я почувствовал себя в полном порядке. Тело звенело от силы. Я чувствовал себя в состоянии горы перевернуть. Вдруг барьер коммуникатора завибрировал, и на голоэкране появилось сообщение от совета старейшин. Меня ждали через 2 часа в зале для перехода. Черт, неужели очередное задание? Я же только вернулся, это уже ни в какие рамки не лезет. Однако спорить со старейшинами не имеет никакого смысла. В нашем ордене они цари и боги. 2 часа спустя. Зал для перехода. Каратель Арис, для тебя появилось новое задание. Тот самый старик, что несколько часов назад возмущался моими действиями, сейчас был само обаяние. Такая смена настроения меня напрягла, если честно, что-то тут явно было не так. Какова цель задания? Я тут же перешел на официальный тон. Нужно проникнуть в одну из альтернативных версий нашей Земли. Миссия будет проходить в прошлом, поэтому броню и оружие оставь здесь. Ты внедришься в один древний аристократический род. Твоя задача – не дать ему исчезнуть до конца. И все, я удивленно глянул на старика, ведь обычно каратели занимались немного другими вещами. Мы меняли правительство, уничтожали неугодных, наш удел – это силовые операции, и в этом мы преуспели. Все, старик кивнул. Да, забыл кое-что добавить. Тебе придется пройти операцию по смене внешности, мы буквально заменим тебя на одного из последних представителей этого рода. Парень подавал надежды как маг. Но его чуть не убили. Мы закинем тебя за несколько минут до того, как это случится. Твоя задача – не допустить этой самой раны. Это и есть переломный момент в этой линии вероятности. Если его не будет, род будет жить дальше. Понял, я кивнул. Что ж, можем начинать. Чем быстрее я это сделаю, тем быстрее вернусь обратно. Хранитель кивнул, а потом меня сунули в специальную капсулу, где с помощью энергии мне поменяли внешность до неузнаваемости. Если до этого мой рост был почти 2 метра, а вес около 150 килограмм, то теперь я был почти на голову ниже и сильно уже в плечах. Еще мне поменяли цвет волос и цвет глаз, и вместо голубоглазого блондина я увидел в зеркальной поверхности капсулы черноволосого, кореглазого парня лет 20. Острые черты лица, впалые щеки, такое ощущение, что его тело долгое время испытывало какой-то дефицит. «Готово», механический голос вернул меня в реальность, и капсула открылась, отпуская меня на свободу. Дальше все прошло как обычно, я подошел к портальной арке и положил руку на пульт управления. Еле уловимый укол дал мне понять, что процедура началась, а через несколько секунд меня засосало в черную воронку портала. Зал перехода. Несколько мгновений спустя, старик подошел к главному пункту управления и, активировав высший доступ, стер все данные о последнем переходе. «Эрик, ты уверен, что это правильно?» В зале появился еще один старик. «Мы ведь фактически обрекли его на смерть. Ты и сам знаешь, что мы поступили правильно, Михаил». Первый старейшина недовольно фыркнул, Арис стал слишком опасен, он почти дошел до уровня альфа. С таким объемом энергии у нас бы рано или поздно произошел бы сбой. Он ведь фактически перестал быть человеком, а значит, постоянная блокировка памяти могла слететь. Ты готов к обезумевшему карателю в самом сердце нашего ордена? Лично я не возьму на себя такую ответственность. Да, ты все-таки прав, Михаил тяжело вздохнул, лучше уж так. По крайней мере, нам не пришлось убивать его лично. Вот-вот, а значит, мы чисты перед арбитром, Эрик усмехнулся, так что лучше забудь об этом. Через несколько часов каратель Арис исчезнет из временной линии этого мира, словно его никогда и не существовало. А выбраться из той дыры, куда я его закинул, не получится при всем желании, я не зря выбрал конкретно этот вариант. Думаю, ему понравится, ха-ха-ха, Земля, Российская империя. Первое, что я услышал, когда пришел в себя, были выстрелы. Кажется, переход вышел неудачным, иначе я не понимаю, почему я попал сюда без сознания. Раньше со мной такого точно не бывало. Саша, женский вскрик заставил меня вздрогнуть и открыть глаза. Первое, что я увидел, это девичье заплаканное лицо, и в голове тут же возникло имя Алиса, сестра реципиента, княжна Меншикова. А я, стало быть, Александр Иванович Меншиков, сын князя Ивана Дмитриевича Меншикова. «Алиса, отойди», мгновенно обратившись к ядру, я не сдержался от кровожадной улыбки. Девушка безропотно выполнила мой приказ, и я увидел проем в стене. Хм, видимо, мой реципиент пробил своим телом эту дыру. Вот девушка и испугалась. Понимаю, после такого удара обычный человек вряд ли выживет. Как хорошо, что я не обычный человек. Делая вид, что мне сложно встать, я потянулся к автомату, что валялся чуть в стороне, и пошел в сторону звуков. Сейчас там теперь уже мой отец с остатками гвардии пытается защитить родовое гнездо. Как там говорил старейшина, не допустить ранения парня. Я сделаю больше, а там будь что будет. Вынырнув из проема, я тут же поймал в прицел первого противника и нажал на спусковой крючок. Отдача приятно ударила в плечо, и первый враг упал на землю с дырой во лбу. «Господин, рядом со мной тут же выросла фигура рослого бойца. Осторожно!» Со стороны врагов тут же раздались выстрелы, и боец, рухнув, поймал несколько пуль своей грудью. «Твою ж налево, такое мне не нравится, совсем не нравится!» Дернув бойца на себя, я перевернул его на спину, но было уже поздно, с такими ранами не живут. Поняв, что достать меня не удалось, враги усилили натиск, пришлось использовать энергию. Покров мгновенно окутал мое тело, и пули зависли в нескольких сантиметрах от моего тела. Вот так-то лучше, а то без него я чувствовал себя голым. Усмехнувшись, я направил энергию из ядра в ноги и рванул в сторону врагов. Выстрел, выстрел, еще выстрел, трое ублюдков упали на землю, а оставшиеся замешкались, не ожидая от меня такой прыти. А когда я оказался к ним вплотную, было уже поздно дергаться. Серия быстрых ударов, и с этой группой было покончено. Но это еще не все. Где-то у ворот сейчас князь Меншиков сдерживает главный отряд нападающих. Исходя из памяти реципиента, сейчас мы воюем с князем Мстиславским, нашим соседом. Интересно получается, в этом мире аристократы могут устраивать вот такие вот войны, и никто им не в состоянии это запретить. Дикость не иначе. Направив очередную порцию энергии в мышцы, я рванул в сторону ворот, ориентируясь на звук. Пока был шум, был и шанс, что враги не успели еще перебить всех бойцов рода. Выбежав из-за угла здания, я замер. Высокий мужчина в броне, похожий на ту, что обычно носили дикари, держал за шею моего отца. Ублюдок сжал пальцы, и я отчетливо услышал хруст сминаемой гортани и позвонков. Бойцы, стоявшие за его спиной, радостно загомонили, А вот гвардейцы рода явно пали духом. Я буквально почувствовал тот запах безысходности, что шел от них. А вот и щенок, убийца князя Меншикова, наконец-то обратил на меня внимание. Я даже рад, что ты увидел, как сдох твой отец. Теперь твой черед. Он вытянул руку в мою сторону и выпустил полупрозрачные нити. Я не знал, что это такое, однако подсознательно почувствовал опасность от них. Пришлось резко упасть, пропуская его атаку над головой. Ствол автомата мгновенно нашел его голову, и я выпустил длинную очередь, надеясь пробить его покров. Но мужик оказался крепок, и хотя мои пули все до одной попали в цель, он даже не шелохнулся. Ладно, а если так, сформировав в ладони сгусток энергии, я придал ему свойство огня и направил силу в сторону мужика. Ревущий поток ярко-оранжевого пламени вырвался из моей левой руки, и вот тут он уже вздрогнул. Не нравится? Очень хорошо. Рванув вперед, я мгновенно оказался рядом с ним и со всей дури врезал прикладом в челюсть. Судя по всему, это самый сильный оператор энергии среди них, если его ликвидировать, с остальными будет сильно проще. Мужик дернулся уже куда сильнее, но сохранил равновесие и тут же ударил в ответ. Его кулак покрылся серой коркой, и я в последний момент успел пропустить этот удар мимо головы. Перехватив руку ублюдка, я попытался перекинуть его через себя, но куда там, он словно к земле прирос. Поняв, что будет дальше, я мгновенно оказался у него за спиной и схватил его за голову. Энергия внутри бурлила, и я дал ей выход. Огонь вырвался из моих рук, в нос ударил запах паленого мяса, и через несколько секунд ублюдок завалился вперед бездыханным телом. Чтобы не упасть вместе с ним, я отпустил его голову и тут же почувствовал несколько толчков в спину. Повернувшись, я увидел, как остальные противники палили в меня из всех стволов. «Напрасно, ребятки, пробить мой покров у вас не получится». Широко оскалившись, я вновь направил энергию в руки и ударил волной пламени. Моя атака накрыла всех, ну а дальше уже вступили в дело выжившие гвардейцы рода. Поняв, что с главным врагом покончено, они воспряли духом, и через несколько минут все было кончено. За выбитыми воротами догорали остовы нескольких боевых машин. Видимо, князь неплохо развлекся, прежде чем отойти в мир иной. По идее, я сейчас должен был быть в шоке, однако мое тело – лишь копия настоящего Александра, поэтому я не испытываю тех эмоций, которые испытывал бы настоящий княжич Меншиков. «Господин, ко мне подбежал один из гвардейцев. Надо отходить, неизвестно, кто из людей Мстиславского уцелел». Я прикрыл глаза и использовал один из простейших конструктов, который засекал живые организмы по площади. Через несколько секунд, убедившись, что живых в округе нет, я открыл глаза и посмотрел на гвардейца. «Соберите тела павших», я кивнул на тело князя. «Тело князя отнесите в дом». «Как прикажете, княжич», боец склонил голову и кинулся к остальным. «Я же направился к воротам». Вдруг накатила резкая слабость, ноги дрогнули, и я почувствовал, как лечу лицом вниз. «Проклятие! Как знал, что будет что-то не так, особняк Меншиковых. Дядя Степа, что с ним?» Заплаканная Алиса смотрела на седого старика умоляющим взглядом. «Заклинаю тебя, скажи мне, что мой брат будет жить. Успокойся, девочка», старый лекарь погладил ее по голове и устало улыбнулся. «Александр точно будет жить. Он просто истощил себя полностью, видимо, только так он и смог победить мага Мстиславского. Даже удивительно, что он справился, но, видимо, ярость придала ему сил. Виктор, что там было?» Алиса повернулась к одному из бойцов. «Что случилось с братом?» «Княжна, я видел не все, так что могу ошибаться», боец покачал головой. «При мне княжич сжег голову вражеского мага, как раз после того, как тот убил вашего отца», гвардеец поморщился. «Если бы не ваш брат, нас бы перебили, ублюдок владел магией камня, даже не знаю, как княжич пробил его покров, а потом он сжег большую часть людей Милославского, приказал нам заняться телами наших людей и рухнул без сознания. Просто надо немного подождать», Степан Андреевич покачал головой. «Организм у княжича сильный, я всего видеть не могу, но регенерация у него сейчас работает как никогда раньше. Видимо, он активировал какие-то скрытые резервы организма, лишь бы он побыстрее очнулся», тихо произнесла девушка. «Мстиславский точно не будет тянуть со следующим нападением. Сколько у нас бойцов выжило?» «Около 100, княжна», Виктор покачал головой. «Слишком мало, да и стационарный щит разряжен, а из магов у нас теперь только ваш брат и вы. Степана Андреевича я не считаю, У него другие задачи, ему сила нужна для того, чтобы лечить наших раненых. Тогда я сама заряжу главный кристалл». Алиса упрямо сжала маленькие кулачки. «Пойдем, Виктор. Дядя Степа, если брат очнется, позовите меня, хорошо?» «Хорошо, девочка», — лекарь медленно кивнул. «Иди, я о нем позабочусь». Час спустя кортеж из трех боевых машин подъехал к выбитым воротам особняка Меншиковых. Автомобили синхронно замерли, и оттуда начали выгружаться вооруженные до зубов бойцы. Возглавлял их пожилой мужчина в дорогом костюме. Он медленно пошел в сторону ворот, нисколько не переживая насчет возможной атаки. Князь Мстиславский Игорь Валерьевич знал свою силу, знал, что в этом особняке нет никого, кто смог бы поспорить с ним в силе. «Меншиковы, где вы есть?» Князь остановился у выбитых ворот и усмехнулся. «Что, неужели никого в живых не осталось? Сделали-таки старику подарок? Зачем вы пришли, князь?» Двери особняка открылись, и на крыльцо вышла Алиса в компании 10 бойцов. Воздух вокруг нее дрожал, девушка была готова в любой момент ударить. «Прошу прощения, княжна», — Мстиславский оскалился в наглой улыбке, — «с последней нашей встречи вы стали еще красивее. Скорбь вам к лицу». Князь резко перестал улыбаться. «Давай так, девочка, я знаю, что твой отец мертв, мы засекли импульс смерти. Да, он убил одного из моих магов, но у меня их еще два, так что вы все равно проигрываете. Да и бойцов у меня больше. Прими наконец-то мое предложение, и война закончится. Свою жену я точно обижать не буду». Мстиславский грязно ухмыльнулся, а Алиса вздрогнула. Ничего, кроме отвращения по отношению к этому человеку, она не чувствовала. Вдруг девушка почувствовала тяжелый взгляд, что уперся ей в спину, и, повернув голову, она увидела брата. Александр был бледен как мел, однако в его глазах пылало пламя. «А не пошел бы ты нахрен, старик?» Брат кивнул ей, мягко улыбнулся и тут же вышел вперед, закрывая ее своим телом. «Я убил одного твоего мага, справлюсь и с остальными». Александр хмыкнул. «Может быть, ты желаешь попробовать свои силы в поединке?» Я смотрел на ублюдка перед собой и чувствовал, как ярость все сильнее распаляет мое ядро. «Старейшины, твари, они предали меня, одного из самых сильных карателей ордена. Что ж, я найду выход из этой ситуации, вернусь обратно и уничтожу этих лицемерных ублюдков. Но начну я, пожалуй, с этого старика, от которого так и несет похотью. Бой с тобой?» Мстиславский усмехнулся. «Сопляк, твой блеф меня не берет, не трать мое время впустую. Как хочешь». Пожав плечами, я сделал несколько шагов вперед, а на моих ладонях появились сгустки плазмы. «Ты сам решил свою судьбу, остановитесь». Громкий голос, прозвучавший с небес, заставил всех вздрогнуть, и, подняв голову, я увидел мужчину в черных одеждах. У него за спиной были натуральные крылья, которые держали его в воздухе, и вот тут я окончательно перестал понимать, что происходит. «Твою ж налево, куда эти ублюдки-старейшины меня закинули, что это за странный мир?» Глава 2. Каратель Арис. «Мы, совет старейшин ордена карателей, отстраняем тебя от работы на благо ордена. Твои поступки вышли за грань допустимого, и за это мы тебя наказываем. Мир, куда ты попал, не имеет связи с основной ветвью миров. Живи и не пытайся вернуться. Орден благодарен тебе за прошлые заслуги. С уважением и сожалением, старейшина Эрик». «Александр, ты все еще с нами?» Мягкий голос инквизитора вернул меня в реальность, и я посмотрел на мужчину перед собой. Теперь, когда у него не было крыльев за спиной и его аура не давила, инквизитор мог бы даже сойти за обычного человека, если бы не яркий шар ядра у него в груди. Пожалуй, с таким ядром его бы без вопросов взяли бы в каратели, а ведь нас отбирали по всем мирам, искали лучших из лучших. «Да, Марк, я обратился к инквизитору по имени, однако я все еще не понимаю, почему мне стоит прекратить боевые действия. Наш род пострадал, мой отец отдал жизнь, защищая меня и сестру, а теперь вы просите забыть об этом?» Я сделал вид, что возмутился, хотя на самом деле мне было немного плевать. Настройка психоматрицы еще не завершена, поэтому мой разум еще не до конца поглотил память настоящего Александра. «А нет, я не прошу вас забыть», — инквизитор тут же замотал головой, — «я прошу лишь о перемирии. 2 недели, только и всего. Не забывайте, пока что вы не глава рода, а ваш отец не успел сказать свое слово на этот счет. Придется подождать, пока императорская канцелярия признает вас в качестве нового князя Меншикова, и минимальный срок — 2 недели. Я был дружен с вашим отцом, И хотя последние несколько лет мы с ним не виделись из-за моей постоянной работы, сейчас я хочу отдать дань уважения павшим и, что более важно, дать вам, дети, возможность избежать смерти». Улыбка инквизитора стала печальной, рядом всхлипнула Алиса, вот только почему-то я ему совсем не верил. Лицом он владел отлично, ничего не скажешь, но вот глаза, не было там никакой теплоты и доброты. Передо мной сидел расчетливый, умный и хладнокровный ублюдок, а таким верить нельзя. «Пока тебя признают князем, Александр, ты можешь многое сделать», инквизитор продолжил говорить, стараясь не выпускать нас из своих цепких рук. «Продай все, что у вас есть, да, ты потеряешь какую-то часть, но зато получишь жизнь. А наша церковь готова выкупить у вас все, скажем, с дисконтом 30%. Вы получите золото, а главное, возможность жить в безопасности где-нибудь в столице, например. Разве это плохо, брат? Может быть, и правда так сделаем?» Алиса взяла меня за руку, голос девушки дрожал. «Мы не справимся с Мстиславским, у него больше бойцов, больше магов. Ты же знаешь, я плохо умею обращаться со своим пламенем. Успокойся, сестра», я мягко улыбнулся и погладил ее по щеке. «Марк, твое предложение довольно щедрое, однако я не могу просто так на него согласиться. У меня есть долг перед погибшим отцом, перед погибшими бойцами, и если я все брошу и уеду, меня потом не примут предки в свои небесные чертоги». Я покачал головой. «Надеюсь, ты меня понимаешь». «Понимаю», инквизитор склонил голову, но лишь для того, чтобы спрятать гнев, что мелькнул у него в глазах. «Что ж, Александр, к сожалению, ничем другим я тебе помочь не могу. Церковь не вмешивается в мирские дела, у нас другие задачи. Был рад вас видеть, дети». Инквизитор встал и, не прощаясь, направился к выходу, а через несколько секунд я услышал шум его крыльев. «Улетел, стало быть. Саша, почему ты отказался?» Алиса уставилась на меня ничего не понимающим взглядом. «Инквизитор сделал нам хорошее предложение, мы могли бы получить достаточно денег, чтобы начать все сначала на новом месте». «Я не верю ему», покачав головой, я глянул на старого лекаря, и тот одобрительно кивнул. Старик явно тоже почувствовал подвох со стороны инквизитора. «Почему?» Сестра не собиралась успокаиваться. «У нас осталось мало бойцов, а из магов у нас только ты. Что мы будем делать, когда Мстиславский заявится снова? У нас 2 недели, брат, 2 недели. Кажется, у нее началась истерика. Пришлось встать и прижать ее к себе, чтобы она немного успокоилась. «Мы справимся», с нажимом произнес я, «так что успокойся, вытри слезки и давай посмотрим, что у нас есть и что мы можем с этим сделать». Алиса кивнула, и мы вернулись к столу. Несколько испуганных слуг накрыли на стол и тут же растворились в коридорах особняка, оставив нас. «Кто сейчас отвечает у нас за гвардию?» Я глянул на сестру. «Виктор», девушка снова шмыгнула. Дядя Вова пал вместе с отцом. Было видно, что Алиса держалась из последних сил. «Дядя Степа», я кивнул лекарю, «пригласите Виктора к нам. Хочу, чтобы он тоже присутствовал на нашем импровизированном совете». «Хорошо, княжич», лекарь кивнул и вышел из комнаты. И я наконец-то остался с сестрой наедине. «Саша, а мы точно справимся?» Девушка подняла на меня робкий взгляд. «Я не хочу умирать, как мама с папой». «Ты не умрешь», я покачал головой. «Это я тебе точно могу обещать». Усмехнувшись, я прикрыл глаза, а перед глазами пронеслись десятки сцен из моих операций. По местным меркам я натуральный маньяк, вряд ли тут найдется кто-то, кто убил больше, чем я. Я мог убить Милославского без какого-либо труда. В его покрове были прорехи, а его ядро еле светилось. Он только с виду выглядел грозным, а по сути являлся слабым стариком. Поэтому он, кстати, и не явился на бой, а послал своего мага, видимо понимал, что у него есть все шансы сдохнуть. Но гвардия у него и правда сильнее, чем у меня, а значит, у нас 2 недели, чтобы что-то с этим сделать. «Княжич», в комнату вошел рослый боец в компании лекаря, «вызывал?» «Да, Виктор, садись», я кивнул на свободные стулья, «и ты тоже, дядя Степа, у нас будет серьезный разговор. Как вы знаете, первую битву в этой войне нам удалось выиграть, хотя это была первая победа», невесело хмыкнув, я глянул на Виктора, «сколько у нас осталось бойцов?» «98, княжич», сразу же ответил Виктор, «этого слишком мало, у Мстиславского 300 гвардейцев, вместе с самим князем у них выходит 3 мага, у нас же только вы, господин». Виктор покачал головой, Если честно, я не знаю, как победить в этой войне. Все бойцы в состоянии вести бой. На этот раз я уже глянул на лекаря, и тот кивнул. Раненых я уже поставил на ноги, еще несколько дней и они будут в полном порядке. Дядя Степа улыбнулся, хоть с этим у нас нет проблем, слава богам. Княжич, даже если все гвардейцы будут полностью здоровыми, нас это к победе не приведет, вмешался Виктор. Нужно как-то усилиться, только я не знаю как. Наемников можно привлечь, вот только им никогда нельзя доверять до конца. Так, Виктор, этот вопрос я обдумаю сегодня, сейчас ничего ответить тебе я не могу. Я отрицательно покачал головой. Твоя задача сделать так, чтобы хотя бы сегодня этот особняк спал спокойно. Справишься? Справлюсь, княжич, боец кивнул. Разрешите идти? Иди, я слабо улыбнулся, и когда он покинул зал, глянул на нашего лекаря. В голове всплыла информация о том, что он не только маг жизни, но еще и казначей нашего рода. Погибший князь доверял ему безгранично. Из памяти настоящего Александра я сделал вывод, что все это было не зря. Старик никогда не давал повода усомниться в своей верности и всегда поддерживал отца. «Дядя Степа, сколько у нас осталось денег?» «Сложный вопрос, Саша», — старик тяжело вздохнул. «Если наличными, то всего лишь 50 тысяч, но на носу очередная поставка кристаллов. Если найдется покупатель, выручим еще 1100. Правда, и людям платить надо, так что какой-то конкретной цифры у меня пока что нет». Надо свериться с бумагами. А тебе зачем? Хочешь наемников нанять? Нет, наемники нам не помогут. Я отрицательно покачал головой. Просто хочу понять, какими ресурсами мы обладаем. Дядя Степа, возьми с собой Алису. Думаю, сестре не помешает немного успокоительного. Брат, девушка было вскинулась. Но старику хватило одного взгляда, чтобы ее успокоить. И она безропотно пошла за ним. Так, ладно, а теперь к делу. Позиция для старта мне досталась откровенно хреновая, вот только каратели учили выбираться из таких задниц, что это не так и страшно. Хотя, с другой стороны, брони у меня нет, большую часть знаний ублюдок Эрик мне заблокировал, теперь я это отчетливо понимаю. А ведь раньше я не раз ловил себя на мысли, что вокруг меня происходит что-то странное. Мелькало что-то на периферии постоянно, словно миражи, но это точно были не они, это были воспоминания. Возможно, именно благодаря им лет 10 назад я себе сделал одну не совсем законную операцию, и теперь пришла пора воспользоваться этим. Подойдя к двери, я прикрыл ее и, взяв в руки нож, нащупал небольшое уплотнение на левом бедре. Сжав зубы, я вскрыл его, и небольшой окровавленный шарик упал мне в руку. Вытерев его от крови, я направил энергию к ране, и когда та срослась, сел за стол и открыл капсулу. Внутри находился симбиант, одно из самых передовых изделий нашего ордена. У каждого карателя был свой симбиант, который давал дополнительные возможности, ведь иногда нам приходилось действовать на таких уровнях, где человеческий организм просто бы не справился. Обычно моим братьям по ордену хватало типовых симбиантов, но была возможность купить и более продвинутые версии, ну или же получить. В моем случае сработал второй вариант. Ученый, создавший эти штуки, был другом наставника, ну и мне помогал иногда, так, чтобы никто ничего не понял. Старейшины позаботились о том, чтобы я не смог выжить, и перед переходом заблокировали мне старого симбианта. Оказывается, так можно было сделать, хотя я об этом не знал. Именно поэтому я решил использовать сейчас свою старую закладку. С помощью симбианта я в короткие сроки стану намного сильнее, фактически я смогу разогнать свой организм до максимума. В последний раз глянув на полупрозрачный сгусток в капсуле, я усмехнулся и проглотил его. Дальше эта штуковина будет действовать сама, а изменения я точно уловлю. Бросив пустой контейнер в мусорку, я вышел на улицу. До вечера у нас есть еще 6 часов, а территория особняка сейчас больше была похожа на свалку, поэтому, нисколько не стесняясь, я засучил рукава и начал таскать железо и камни в одну кучу. Нечего мусору валяться вот так, еще кто-то ноги сломает. «Княжич, ты что делаешь?» В дверях появился удивленный лекарь. «Убираю, я пожал плечами, сам видишь, дядь Степ, грязновато тут. Господин, может, мы сами это сделаем?» Со стороны казарм ко мне потянулись бойцы во главе с Виктором. «Мы быстро справимся. Вы лучше займитесь воротами». Я кивнул на до сих пор поваленные ворота. «Да и мне не помешает немного физической нагрузки, хоть голову проветрю от плохих мыслей». Виктор кивнул и направился с бойцами к воротам. 10 бойцов, кряхтя от тяжести, подняли их и потащили к погнутым створкам. Интересно, это ж какой мощи был удар, что их отбросило на такое расстояние. Таща камни, выбитые из стен, и куски железа в одну кучу, я пытался понять, как можно решить вопрос с Мстиславским. Теоретически через несколько дней мой уровень силы возрастет, и тогда я смогу в одиночку решить этот вопрос, но такой быстрый прогресс точно насторожит местных. И если с Алисой и даже лекарем я смогу объясниться, то с инквизитором такое не прокатит. Этот гад явно положил глаз на владения теперь уже моего рода, не зря же он предложил их выкупить. Надо бы глянуть бумаги в княжеском кабинете, наверняка мне удастся понять, что еще, кроме накопительных кристаллов, есть у меня теперь. Я прямо чую, что за всем этим кроется какая-то тайна. Особняк Мстиславских. Чертов инквизитор. Игорь Валерьевич залпом опрокинул очередную рюмку и уставился на своего собутыльника полными ярости глазами. Мальчишка был у меня в руках, один удар, и Меншиковых бы не стало, понимаешь, Костя? Все понимаю, Игорь. 40-летний мужчина с длинными черными волосами усмехнулся. Марк, как всегда, в своем репертуаре. Слышал я, что в соседнем городке уже половина дворян усердно жертвуют церкви, надо отдать должное ублюдку, он знает, какой ложкой мешать заваренную кашу. И ведь не подкопаешься, я спросил у своего законника, инквизитор прав. Пока сопляк Меншикова не получит титул князя, воевать нельзя, иначе могут обвинить в неуважении к имперским законам. Конечно, дальше этого медвежьего угла нас не сошлют. «Но оно тебе надо?» «Не надо», Мстиславский отрицательно покачал головой, «давай еще по одной, барон, так сказать, за наше плодотворное сотрудничество, а с сопляком я вопрос решу, воевать не обязательно, сдохнуть можно, поперхнувшись холодным молочком, благо в наших краях есть люди, что за деньгу малую такое устроит, с огнем играешь, Игорь», Константин покачал головой, «но дело твое, ну что, жахнем». Мужчина быстро разлил водку по рюмкам и первым опрокинул свою. Правда, внимательный человек смог бы увидеть, что большая часть жидкости ушла мимо рта барона, но Мстиславский был слишком пьян, чтобы такое замечать. Князь выпил рюмку и, пьяно икнув, откинулся на спинку кресла. Что-то пробормотав себе под нос, он очень быстро уснул, после чего барон Игнатов мгновенно преобразился. Исчезли признаки пьяного человека, теперь это был собранный мужчина, который точно знал, что ему нужно. Подойдя к сейфу, скрытому за картиной, он быстро открыл его и, найдя нужную бумагу, достал из кармана небольшой артефакт, выполненный в виде ручки. Проведя им над бумагой, он вернул все на место и специально громко рухнул на стул, чтобы Мстиславский проснулся. «Что-то меня в сон клонит, Костя», — князь широко зевнул. «Ладно, ты иди, завтра поговорим. Твои слова я помню, так что не переживай. Что-нибудь решим. Главное, сначала с Меншиковыми разобраться. Как скажешь, князь», Игнатов кивнул и, чуть покачиваясь, направился прочь из кабинета. Сев в свой автомобиль, мужчина довольно улыбнулся, дело сделано, теперь можно возвращаться домой. Особняк Меншиковых. Кабинет князя. Сидя за столом, я листал бумаги бывшего владельца этого кабинета, и мое удивление с каждой строчкой было все больше и больше. Либо бывший князь Меншиков был имбецилом, либо же он ничего не понимал в делах. Ну как можно жить так плохо, имея столько земель в собственности? А еще у нас есть выход к озеру Белому, и несколько кораблей в собственности. Твою ж налево, ну как такое вообще возможно? Саша, можно? В дверях появился Степан Андреевич, разобрался с бумагами отца. В процессе, я покачал головой, дядя Степа, ну хоть ты можешь мне объяснить, как такое возможно? Почему, имея столько земли в собственности, у нас работает только одна шахта и все? Так дикие земли, Саша, лекарь пожал плечами, чем там заниматься? Разве что дичь стрелять, ну так зачем она нам? У нас есть леса, есть поля, это все может принести денег нашему роду. Я покачал головой и, честно говоря, я не понимаю, почему отец это не развивал. Так он ждал, когда вас обратно в столицу вернут. Лекарь грустно улыбнулся. Вот и не дождался. Я пытался его убедить, что в этом нет смысла, но разве он кого-то слушал, кроме себя? Да, дело ясное, что дело темное. Что ж, лично мне местная столица пока что нахрен не сдалась. Белозерск, город небольшой, а значит, взять его под контроль будет просто. Главное, решить сначала вопрос с Мстиславским. Взяв в руки очередной лист, Я привычно начал читать, но остановился. С первых же строк до меня дошло, что это не очередная бессмысленная бумага, нет, это кое-что поценнее. Геологическое исследование земель нашего рода, в котором черным по белому было написано о том, что где-то совсем недалеко от моей усадьбы есть залежи соли, пропитанной энергией. Так-так, теперь мне понятно, зачем Мстиславский начал войну. Чуть ниже кто-то написал карандашом примерную стоимость этого актива, и цифра в 10 миллионов будоражила разум. «Саша, не надо тебе это!» Подняв голову, я увидел суровое лицо лекаря. «Из-за этой бумаги твой отец умер, сожги ее и забудь». «Забыть?» Я недовольно оскалился. «Нет, ничего я забывать не буду». «Жаль», старик тяжело вздохнул, а потом его глаза зажглись зеленым светом. «Твою мать, старче, ты что задумал?» Глава 3. Княжеский кабинет. Старик неожиданно быстро отскочил от стола и, взмахнув рукой, направил в мою сторону волну зеленоватой энергии. «Так, это мне уже не нравится». Энергия в моем ядре забурлила, и покров мгновенно накрыл меня защитной пеленой. Атака лекаря оттолкнула меня к стене, но у старика не хватило силы, чтобы пробить мою защиту. Честно говоря, я опешил, поэтому не сразу атаковал в ответ. Старик успел выпустить еще две атаки, прежде чем я врезал по нему сгустком концентрированной энергии. На этот раз не стал придавать своей силе свойства огня, так что старик даже не понял, что его вырубило. Убедившись, что он точно без сознания, я подхватил его безвольное тело и, усадив на стул, задумался. Из воспоминаний настоящего Александра я точно знаю, что дядя Степа всегда вел себя лояльно по отношению к роду Милославских, какая муха его укусила сейчас. Демоновы старейшины, даже тут умудрились нагадить, была бы у меня полная память парня, не было бы этих проблем. А так мне постоянно приходилось копаться в воспоминаниях и вытаскивать по крупицам важную для меня теперь информацию. По всему выходило, что если старик нам не враг, то над ним поработал кто-то сильный, кто-то, кто умеет программировать сознание. В свою бытность карателем мне иногда приходилось сталкиваться с такими ребятами, и я прекрасно знал их методы работы. Подойдя к лекарю, я аккуратно приподнял его голову и, прикрыв глаза, направил силу в его тело. Несколько тонких нитей энергии легко проникли в разум старика, и через несколько секунд я обнаружил искомое. Во внутреннем взоре эта область его мозга отличалась от остальной части, она была чуть темнее. Как я и думал, ментальная закладка. Аккуратно направив нити к ней, я начал удалять закладку, то и дело останавливаясь, чтобы проверить состояние лекаря. Несмотря на силу, он все-таки старик, убивать я его не хотел. Через 10 минут закладку удалось убрать, и, вытерев пот со лба, я оперся о столешницу. Теперь надо его разбудить, посмотрим, что дядя Степа скажет мне без этой закладки. Старик приходил в себя медленно, словно нехотя. Кряхтя, он потянулся руками к лицу, а потом, видимо, вспомнил, что случилось. Широко распахнув глаза, он уставился на меня со смесью страха и удивления. «Как самочувствие, дядя Степа? Голова не болит? Саша, я сам не знаю, как это случилось?» Голос старика задрожал. «Прости старого дурака, я не хотел, не ведал, что творил». «Успокойся, дядя Степа», я покачал головой. «Кто-то успел покопаться в твоей голове, и не просто покопаться, а установить там закладку. Какие у нее были цели, мне не удалось понять, но вряд ли что-то хорошее. Так что вспомни, где ты мог столкнуться с менталистом». «Да вроде бы нигде», растерянно произнес старик, а потом в его глазах промелькнуло что-то похожее на воспоминание. «Ну же, чем быстрее ты вспомнишь, где это могло случиться, тем лучше для нас, напряги мозги, старик». Несколько минут спустя, вспомнил. Старик вскинулся, вспомнил, где это могло произойти. «Проклятие, а мы ведь с твоим отцом доверяли этому ублюдку, и вот как он нам отплатил». В глазах лекаря вновь зажглись зеленые огоньки. «Дай угадаю, инквизитор Марк?» «Нет», лекарь мотнул головой, «его непосредственный начальник, один из старших инквизиторов Москвы, и по совместительству мой бывший ученик». Огоньки в его глазах угасли, а ведь я считал его другом. «Ну как видишь, дядя Степа, не все друзья друзья», я покачал головой, «ладно, с этим вопросом мы разобрались, теперь можем взяться за другие. Дядя Степа, я жду от тебя нормального плана, как мы будем развивать наши земли. Теперь, когда у тебя нет ментальной закладки, никто не помешает это сделать, ведь так?» «Все сделаю, Александр», старик встал и глубоко поклонился, спасибо тебе, и прости, не ведал, что творил. Разберемся, я усмехнулся, со всеми разберемся, дядя Степа, только дай время. Старик кивнул и вышел из кабинета, а я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Итак, что мы имеем? Вернуться в свой мир пока что я точно не смогу, старейшины позаботились об этом. Подыхать тут непонятно где у меня нет никакого желания, а значит, вариант только один, занять высокое место в иерархии этого мира. К несчастью местных, каратели учат не только убивать, но и думать головой, поэтому я взял в руки ручку и чистый лист бумаги и начал накидывать план. В первую очередь нужно разобраться с явным врагом, а это князь Мстиславский. Ублюдок точно не отступится, у него свои цели, и живой я ему не подхожу. Во-вторых, надо разобраться с самим родом, без денег ни в одном мире не подняться наверх, сила это, конечно, хорошо, но на голой силе далеко не уедешь, нужны ресурсы, нужна своя армия и свои источники доходов, а так как этих источников просто нет, мне их придется создать. Голова пухла от мыслей, я все старался тщательно записывать, и через полчаса лист был полон. Еще раз пробежавшись взглядом по нему, я сунул его в сейф и, закрыв дверцу, направился в подвал. Нужно глянуть, что там со стационарным щитом. Кажется, я слышал, что он разряжен. Если это так, придется потратить часть своей энергии. Благо симбиант внутри меня уже начал действовать, так что через сутки я получу плюс 10% к объему ядра, а через месяц эта цифра возрастет до 40. Главное, до конца этого месяца дожить. В подвале было сыро и темно, так что я воспользовался энергией и создал у себя над головой самый обыкновенный светляк. Белый мягкий свет распространился по огромному подвалу, и через несколько секунд я увидел искомое. Серый булыжник, весь исписанный рунами, вот как выглядел наш стационарный щит. Он был установлен в специальное гнездо из золота, от которого во все стороны тянулась тонкая проволока из этого же материала. Хм, интересное решение. Я попытался вспомнить, что это за булыжник, и в голове всплыло словосочетание «небесный камень», «метеорит», что ли. Что-то не похоже, надо будет поинтересоваться этим вопросом. В голове настоящего Алексея этой информации либо не было, либо старейшины намеренно удалили ее. Хотя во второе я не особо верил, в этом просто не было смысла, местный мир хоть и менее развит, но тут уже есть своя сеть, а значит, есть и доступ к информации какой-никакой. Отодвинув этот вопрос в сторону, я подошел к булыжнику и, положив руки на камень, постарался направить энергию из своего ядра в него. Как только я это сделал, руны на камне засветились красным цветом. Хм, а так точно должно быть. Брат, я тебя везде искала, голос Алисы заставил меня повернуть голову, и стоило нам только столкнуться взглядами, как девчонка вздрогнула и отшатнулась. Саша, что с тобой? Девушка выглядела испуганной. Да просто решил зарядить щит. Я быстро убрал руки с камня, и сияние исчезло. Алиса, ты чего испугалась? У тебя глаза горели красным. Девушка не спешила подходить ко мне, никогда такого не видела. Что с тобой случилось, брат? Она указала на светляк над моей головой. Это не магия огня, откуда у тебя такие силы? Черт, а ведь я и забыл, что у местных энергетическая система завязана на конкретную стихию, как они это называют. Каратели же учили управлять энергией путем воли придавать ей любые свойства. Свою энергию я мог как угодно трансформировать, а вот местные такими талантами не обладали, по крайней мере, в памяти у меня ничего такого не было, а значит, таких людей либо нет совсем, либо же они не показывают свои таланты. Не знаю, я медленно подошел к девушке и взял ее за руку. Сестра, после того удара, когда меня откинуло от ворот, в моем теле что-то поменялось, я старался говорить спокойно, отслеживая при этом реакцию Алисы, но именно благодаря этому у меня получилось убить мага Милославского. Я считаю так, раз эта сила теперь моя, глупо ее не использовать во благо нашего рода. Нельзя, чтобы кто-то другой это видел, Алиса покачала головой, вне рода это все может создать нам проблемы. Церковь всех богов слишком большое влияние имеет на империю, а инквизиторы могут арестовать тебя за то, что ты слишком отличаешься от других. Арестовать княжича? Я удивленно глянул на девушку, у них настолько много власти, а как ты думаешь, по чьей вине на самом деле мы оказались в этом захолустье? Алиса горько улыбнулась, да, брат, они могут арестовать кого угодно. Поговаривают, что даже император не может спорить с великим инквизитором. А если учесть, что у церкви самые сильные боевые отряды, то я склонна этому верить. Понятно, я медленно кивнул, запоминая слова девушки. Чем лучше я буду понимать местные расклады, тем быстрее получится добиться желаемого. Однако сам факт, что меня закинуло в мир, где у святош есть такая власть, мне уже не нравился. Из всех своих заданий я больше всего не любил те, где приходилось сталкиваться с теократами. Фанатиков проще убивать, чем договариваться с ними о чем-нибудь. Тогда давай выйдем из подвала. Алиса слабо улыбнулась. Наверху накрыли небольшой стол. Нужно помянуть павших гвардейцев и отца. Голос девушки дрогнул, а на глазах выступили слезы. Неловко обняв ее, я минуту простоял на месте, а когда Алиса успокоилась, я взял ее за руку и пошел на первый этаж. Там старик-лекарь руководил гвардейцами, которые убирали камни разрушенной стены. Да, надо будет и с этим что-то сделать, нельзя жить в доме, где в одной из стен есть такая дыра. В другом зале немногочисленные слуги накрыли на стол и поставили везде бутылки с алкоголем. Эту дрянь я никогда не любил, но у местных и правда было правило, где нужно было помянуть павших в бою, и предполагалось, что я буду делать это с помощью небольшой дозы алкоголя. Что ж, чужой мир, чужие правила. Храм всех богов, Белозерск. Инквизитор Марк сидел за рабочим столом в одной из келий и читал доклады молодых послушников. В последнее время этот регион лихорадило, именно поэтому Верховный Инквизитор направил его сюда, и Марк не успел всего лишь на несколько часов. Война между Меншиковыми и Мстиславскими была глупой, пришлось вмешаться после смерти князя Меншикова. Заодно Марк решил увеличить земли местного храма путем приобретения земель Меншиковых, но молодой наследник отказался. Странный отказ, если подумать, после такого проигрыша Александр должен был желать только одного – оказаться как можно дальше от этого места, а Марк больше всего не любил странные поступки. «Что же с тобой произошло, юный Меншиков, что же с тобой произошло?» Тихо пробормотал себе под нос инквизитор, переворачивая очередной лист, исписанный аккуратным твердым почерком. Особняк Меншиковых, полтора часа спустя, глядя на яркий костер, в котором догорали павшие воины, я думал о том, что именно так я бы хотел уйти в случае смерти. Рядом стояла Алиса, девушка молча плакала, провожая в последний путь своего отца. Закончилось, дядя Степа тяжело вздохнул, глядя на затухающий огонь. «Пошли, девочка», он взял Алису за руки, и они направились в сторону дома. Я же остался на улице, обдумывая свои дальнейшие планы. Нужно было ехать в город, во-первых, мне было интересно, как выглядит сам Белозерск, ну и заодно обозначить, что княжеский род Меншиковых не исчез. В городе живут аристократы, пусть и немного, поэтому сейчас важно показать, что все в относительном порядке. «Господин, ко мне подошел Виктор, что дальше? Дай мне десяток бойцов, хочу поехать в город», я покачал головой. Нужно нанять дополнительных слуг в дом, ну и послушать, что там говорят про нас, не помешает. «Господин, это может быть опасно», гвардеец поморщился, инквизитор хоть и запретил прямую войну, но провокаций никто не отменял. «А если вы погибнете, род исчезнет. Именно поэтому я и прошу у тебя бойцов, Виктор». Я уставился на него тяжелым взглядом, «так что давай, через 10 минут машины должны быть готовы». Тяжело вздохнув, гвардеец кивнул, я же направился к себе и начал рыскать по шкафам настоящего Алексея. Вещей тут было много, но все они были какими-то никакими, если честно. В итоге мне удалось найти нормальный костюм, видимо для занятия спортом. Черный цвет с красными вставками, идеально. Быстренько переодевшись, я вышел на улицу и увидел два угловатых автомобиля, возле которых меня ждали бойцы. В голове тут же всплыло слово «рысь», именно так эти автомобили назывались. Что ж, неплохо, совсем неплохо. Один из бойцов хотел было сесть за руль, но я остановил его и сам занял место водителя. Мне хотелось немного расслабиться, еще в прошлом мире в этом деле мне помогало именно управление транспортом. Вот я и решил не отказывать себе в небольшой радости. «Господин, вы уверены?» Рядом со мной сел хмурый Виктор. Более чем, усмехнувшись, я кивнул, «едем». У настоящего Алексея были навыки вождения, да и мне не раз приходилось водить такого рода транспорт на своих миссиях, поэтому легко разобравшись, что и как, я рванул с места в сторону города. Наш особняк был в нескольких километрах от города, так что до Белозерска мы добрались быстро. В городе пришлось снизить скорость, я внимательно смотрел по сторонам, впитывая окружающую картинку. Одно дело, память парня, и совсем другое, мои личные заметки. Городом управлял мэр, ставленник Москвы, поэтому в администрацию я не стал заезжать, а остановился у трехэтажного здания биржи. В каждом городе была такая, тут аристократы могли нанять нужных специалистов, оставлять заказы на товары и совершать сделки между собой. Все биржи империи подчинялись напрямую имперской канцелярии, она служила гарантом того, что обмана не будет. Припарковав автомобиль, я вышел и, не дожидаясь охраны, направился внутрь здания. Биржа встретила меня ленивой тишиной, за стойками сидели работники, которые тут же оживились при моем появлении. А дальше началась работа, я сделал заказ на нормальную строительную бригаду, материалы, заказал крупную партию продуктов первой необходимости, в случае чего особняк должен превратиться в крепость, а без еды любая крепость падет очень и очень быстро. Кого я вижу? Княжич Меншиков. За спиной раздался неприятный голос, и, развернувшись, я увидел компанию парней примерно моего нынешнего возраста. У каждого на одежде была нашивка в виде личного герба, а вот и аристократы, о которых я думал. Говорившего я узнал, он был сыном барона, но из-за того, что его отец занимался рыбным промыслом, денег у них было более чем достаточно, поэтому он позволял себе фамильярное обращение к княжичу, считая, что раз денег у его рода больше, то и вежливый тон соблюдать нет нужды. «Слышал, у вас война идет с князем Мстиславским», — фамильярным тоном продолжил пухлый парень, щерясь в наглой ухмылке. «Ну и как, кто проигрывает?» Гвардейцы рядом со мной напряженно сжимали свои автоматы. Было видно, что такое обращение ко мне им не нравится. «А тебе зачем, Никитин, клятву верности хочешь принести?» Я усмехнулся. «Так тут я скорее с твоим отцом договорюсь, только позже». Парни переглянулись между собой, а потом начали хихикать, при этом что-то тихо шепча друг другу. Да, обыкновенная компания молодых идиотов, которые считают, что деньги отцов делают их бессмертными. Опасное заблуждение, особенно когда рядом находится каратель. Наш род прекрасно себя чувствует без каких-либо покровителей, наконец-то ответил Пухлиш. Да и зачем нам покровитель изгой с дырой в кармане? После этих слов он расхохотался, а прихлебатели поддержали своего вожака. Да, ладно, начнем учить. Девушка, подскажите, а тут есть видеонаблюдение? Я повернулся к работнице за стойкой. Есть, она кивнула, только драки у нас тут запрещены. Драк не будет, улыбнувшись как можно обаятельнее, я развернулся к компашке, и на моих ладонях появились сгустки пламени. Никитин, сам на колени упадешь, или мне тебя заставить? Глава 4. Ты чего несешь, Меншиков? Барончик побледнел. Ты хоть понимаешь, что мой отец с тобой сделает? Мы в этом городе хозяева. Видимо, в процессе речи он сам поверил в свои слова. Промелькнувший в его глазах страх исчез. Там вновь появилась наглость. Мда, а некоторые вещи не меняются ни в каких мирах. Видимо, идиотов в принципе нельзя истребить. Господин Виктор, стоявший рядом, хотел что-то сказать, но не успел. Я метнул небольшой сгусток пламени, и тот попал Пухлишу прямо в морду. Толстяк взвыл, упал на колени, а его товарищи тут же потянулись к поясам, где висело оружие. Но тут уже в дело вступили мои гвардейцы. Поняв, что дело пахнет керосином, бойцы быстро взяли на прицел этих малолетних идиотов, чем резко сбили спесь с них. Подойдя к скулящему Никитину, я присел на корточки и, схватив его за руки, заставил убрать их от лица. Ожога не было, я вложил всего лишь каплю энергии, так что ему только брови и пушок на лице сожгло. «Ну и чего ты скулишь?» Я широко улыбнулся. «Ты же только что грозил мне проблемами, уже забыл про это?» Никитин пробормотал что-то невнятное и попытался меня ударить. Я отреагировал молниеносно, схватив его кулак. Я просто сжал, не жалея силы. Слыша, как кости в его кисти трещат, я подумал о том, что этот город мне уже нравится. Столько непуганных кабанчиков тут бегает, стрелять не перестрелять. Вот что мы сделаем, Никитин, я рывком поднял на ноги воющего барончика, сейчас мы поедем к твоему отцу, и в зависимости от того, какую веру он предложит, я решу, что с тобой делать. И да, не советую дергаться. Сегодня я потерял отца, потом собственноручно убил того, кто лишил меня его, а потом сжег и остальных. Поверь, для одного ублюдка силы у меня еще достаточно. Я встряхнул кабанчика. Ты все понял? Все, сквозь слезы произнес он, и в этот момент мне стало даже немного жалко эту тушу. Хотя, если воспоминания в моей голове правдивы, Никитин никогда не упускал шанса поиздеваться над Александром, И надо сказать, что причина у него была. Настоящий сын князя Меншикова был очень замкнутым и стеснительным, вот и пользовались всякие этим, прекрасно понимая, что парень не будет лезть в конфликты. Вот только я не настоящий Александр, конфликты для меня лишь возможность получить очередной жирный кусок, поэтому я с большим удовольствием буду воевать хоть со всеми местными аристократами. Осталось только дождаться, когда мне официально вручат титул и княжеский перстень, но, думаю, 2 недели быстро пролетят, особенно если эти дни будут такими же насыщенными, как и сегодня. «Виктор, бери эту тушу и иди за мной», — я кивнул гвардейцу на Никитина и глянул на его подтанцовку. Теперь, когда до них дошло, что все это не шутка, ребятки уже не были такими веселыми. «Как прикажете, господин», — хмуро произнес боец и, взяв за шиворот барончика, потащил на выход. Я же подошел к стойке и, еще раз улыбнувшись перепуганной девушке, попросил ее скинуть мне видео, где сын барона Никитина позволяет себе оскорбления в мою сторону. Девушка безропотно выполнила мою просьбу, и через минуту я сел за руль. «Господин, зачем вы это сделали?» Виктор все-таки не выдержал. «У нас и так одна война уже есть. Вы хотите начать еще одну?» Род Никитиных хоть и имеет всего 2 магов, но у них достаточно денег, чтобы нанять армию наемников. «Виктор, ты, кажется, немного забываешься», — я добавил в голос каплю холода. «Так я тебе напомню. Мой отец приехал в эту дыру, не имея ничего, и погиб тут, так и не добившись каких-то результатов. Горе не дает мне вздохнуть полной грудью, однако я уяснил урок и не буду идти по его стопам. Это ни к чему хорошему не привело, и я не хочу получить такой же исход. Прошу прощения, господин», — гвардеец склонил голову, но я успел заметить слабую улыбку на его лице. «Непрост глава моей гвардии, совсем непрост. Насчет же возможной войны, я внимательно следил за дорогой, более чем уверен, что ее не будет. Никитин делец, а значит, ему будет проще заплатить, чем ввязываться в непонятную войну. Уверен, слухи о том, что один из магов мстиславских погиб, уже дошли до всех нужных ушей. Будем надеяться», — тихо произнес гвардеец. «Я же просто наслаждался поездкой, не переживая ни о чем. В конце концов, если этот барон окажется недоговороспособным, то его место займет кто-то другой. У меня 2 недели на то, чтобы сделать этот город своим, а значит, я буду использовать любые возможности». 40 минут спустя. Особняк Никитиных. В отличие от нас, барон Никитин явно не испытывал нужды в деньгах, судя по 3-этажному особняку в элитном районе города, на берегу озера. У ворот нас встретили вооруженные бойцы, видимо, дружки молодого Никитина уже успели связаться с его отцом. «Ребята, вы уверены, что вам это надо?» Усмехнувшись, я активировал покров, и через секунду вокруг меня загудело пламя. Пришлось на этот раз использовать чуть больше энергии, но страх на лицах чужих бойцов того стоил. «Княжич, ну зачем нам этот конфликт?» Вдруг ворота открылись, и к нам вышел сам барон Никитин. В отличие от своего сына, сам барон выглядел внушительно. Высокий рост, широкие плечи, черные густые волосы и хитрые карие глаза. «О, барон, я с большим удовольствием сяду с вами за стол переговоров», — убрав пламя, я широко улыбнулся. «Только уберите ваших мордоворотов, у меня и так был тяжелый день, а убивать на ночь, говорят, не очень хорошая примета. Тогда прошу в дом», — глаза барона сверкнули, — «и, если вам не сложно, отпустите, пожалуйста, моего сына. Уверен, что бы он ни натворил, у нас получится договориться». Я кивнул, и через секунду Виктор вытащил с заднего сиденья молодого Никитина. Тот, стараясь не смотреть на меня, быстро прошмыгнул за спину своего отца. Никитин-старший сделал приглашающий жест, и я вместе со своими гвардейцами последовал за ним. Несколько минут спустя. «Итак, я слушаю вас, княжич», — барон сел напротив меня и пододвинул бокал с вином. «Твою ж налево, у вас тут что, культ алкоголя или как?» «Алкоголь не употребляю», — я отрицательно покачал головой. «Что же до того, зачем я тут?» Вот, открыв телефон, я нашел нужное видео и показал его барону. «Ваш сын сегодня перешел черту, барон, и я хочу понять, как такое возможно?» Никитин молча посмотрел видео, а потом залпом выпил свое вино. «От лица рода Никитиных я прошу у вас прощения, княжич», — барон встал и глубоко поклонился. «Мой род готов выплатить виру за слова наследника. Что ж, осталось лишь обсудить ее размер». Я уже мысленно довольно потирал руки. Первый день и первые же деньги. Прекрасно, просто восхитительное начало. 10 минут спустя. «Вот, княжич, тут 100 000 рублей». Никитин положил на стол две пачки банкнот. «Вы принимаете Виру?» «Принимаю». Я встал и протянул ему руку, и барон пожал ее. «Ох уж эти странные традиции, как будто бы это может помешать его сыну вновь перейти черту. С другой же стороны, я не против, 100 000 на дороге не валяются. На минуточку, этих денег хватит на 2 месяца для моего рода. Да впритык, но хватит». Попрощавшись с Никитиным, я вышел из дома, и через несколько минут мы уже ехали в сторону дома. Виктор, сидевший рядом, молчал и лишь иногда бросал на меня странные взгляды. А у меня в кармане лежали деньги, и они грели мою алчную душу. Особняк Никитиных. «Сын, подойди». Барон сидел в кресле у камина и смотрел на огонь. Это всегда помогало успокоиться, а сегодня барон испытал такую гамму эмоций, что ему спокойствие было просто необходимо. «Отец». Пухлый парень на дрожащих ногах подошел ко второму креслу и буквально рухнул в него. «Сын, ты мой наследник», — спокойным голосом произнес барон. «Ты тот, кто в будущем получит мою империю, тот, кто должен сделать ее еще сильнее, еще больше. Но сегодня ты показал себя недостойно, ты произнес слова, за которые не смог ответить. Мне пришлось отдать княжичу Меншикову 100 000 рублей в качестве Виры. Только на этом условии он отказался от вызова на дуэль. Отец, но ты ведь сам говорил, что их род слаб». Парень не выдержал, но под тяжелым взглядом барона опустил голову. «Прости, отец, я имею право говорить такое в отличие от тебя». Барон покачал головой. «Мое решение таково, ты отправляешься к родичам своей матери на 2 месяца. Денежного довольствия я тебя лишаю, с тобой поедут 2 наших гвардейца. Я хочу, чтобы за эти 2 месяца ты привел себя в форму. Сын, свинья меня не устраивает». В голосе мужчины лязгнула сталь. «Ты все понял?» «Да, отец». Парень кивнул и, поднявшись, быстрым шагом направился к себе в комнату. Барон же вновь направил свой взор на языки пламени. Сейчас внутри его груди бушевал такой же пожар. Особняк Меншиковых. «Брат, стоило нам только заехать на территорию дома, как ко мне выбежала Алиса. На территории уже работали строители, которых мы наняли, а несколько крепких бойцов разгружали 3 грузовика с продовольствием. Повезло, обычно биржа так быстро не работает. Алиса», я улыбнулся, «ну и чего ты всполошилась? Откуда это все?» Она кивнула на строителей, которые уже начали заделывать проем. «Где ты деньги взял?» «Из нашего бюджета», спокойно ответил я, глядя на старика-лекаря, который быстрым шагом шел в нашу сторону. Такое ощущение, что старик сильно недоволен. «Княжич, зачем такие траты?» Сходу начал он. «У нас не так много времени, мы бы могли немного пожить и с дырой в стене, не лучше было бы эти деньги потратить на приготовление к войне? А разве деньги нельзя заработать?» Я глянул на него удивленным взглядом. «Вот, например, сегодня я стал богаче на 100 000, достав из кармана деньги, полученные от барона, я отдал их лекарю. Дядя Степа, отнеси их в кабинет, а потом соберемся в гостиной. Нам есть что обсудить». Сказать, что старик с Алисой были удивлены, ничего не сказать. Они настолько были в шоке, что даже не стали заваливать меня вопросами сразу. И только через несколько минут, когда мы засели за стол в гостиной, Алиса спросила, откуда у меня деньги. Я коротко рассказал о своих приключениях в городе, а потом несколько минут слушал о том, как я неправильно себя повел, и что я мог пострадать, и что вообще лучше мне сидеть дома.